Глава 4. Стены помогают. Невероятным было все, от начала и до конца. От изумленных лиц кормчих, что перекрикивались друг с другом, нецензурно делясь недоверием собственным глазам и проверяя, всем ли видны те же самые ориентиры по берегам, когда туман стал расходиться. И стона досок каждый из лодей, что начинали все сильнее пропускать воду, но на плаву держались по-прежнему уверенно. И прыжка Гната на берег, каким он преодолел, кажется, 5 метров, взяв разбег по борту со снятыми уже щитами, продолжив его по рулевому веслу и упав прямо в руки своих, взлетев по склону и тут же пропав, до знакомого Всеславу с детских лет поворота Двины, за которым был прямик, такой долгожданный всегда. Потому что в конце него ждал родной Полоцк, и купола Святой Софии должны были показаться уже вот-вот. Ночь, пролетевшая буквально за одну песню, запомнилась навсегда каждому из тех, кто шел этим караваном. Как очередная небывальщица, что творилась вокруг чародея, все гуще с каждым днем, и как очередная победа, личная, каждого и всех вместе. Вторая смена гребцов на ночные рекорды не шла. По редким приличным словам в дискуссии капитанов, что неслась над водой чаячьей перекличкой, было понятно, а вернее, непонятно, каким таким неведомым чудом невероятные нагрузки и темп не развалили плавсредства на ходу. Думать о том, что случилось бы, окажись мы в холодной черной воде ночной Двины, не хотелось совершенно. Насады скользили медленно, плавно, величаво, немногим быстрее скорости течения и в основном за счет парусов. Те, кто сидел на веслах, больше лишь бережно подруливали по команде кормчих. Прошли знакомые речушки, сперва Сомницу по левому борту, потом и Струнку справа, а через некоторое время донеслись приветственные и радостные крики с нашего флагмана. С него первого разглядели ратников, что будто на борьбу с кротами высыпали по обоим берегам. У каждого за спиной торчала вязка на скорую руку заготовленных копий колов, явно обожженных над огнем, и каждый остервенело втыкал то, что держал в руках, в землю. Отшвыривая сломавшиеся или затупившиеся, те, что еще можно было использовать, быстро подтесывали шедшие рядом молодые парни, передавая быстроногим мальчишкам, что бегали и рассовывали их в поясные петли убийцам кротов и землероек. И вся эта уставшая, но очень занятая толпа, издырявившая берега, видимо, от самых городских стен, замерла, как на гору налетев, заслышав крики наших с реки, увидев княжий знак на парусах, разглядев знакомые лица. «Всеслав!» — грянул крик палачан, распугав, наверное, последних зверей и птиц в округе. Ратники отшвыривали или ломали, а колено ненужное теперь, и явно сточертевшие за ночь колья орали, обнимались, подкидывали к небу верещавших белоголовых пацанят. Такая встреча, признаться, растрогала даже меня. А уж о чувствах князя говорить было нечего. Не знаю даже, чего там написал во вчерашней телеграмме Гнат, но народ вдоль Двины радовался так, будто правитель здешний вернулся прямиком с того света, победив в неравном бою самого сатану. То, как разросся Полоцк за то время, пока князь его то в яме сидел, то по своим и чужим землям волком рыскал, собирая друзей и уничтожая врагов, восхищало. Там, где год-полтора назад рос лес, тянулись улочки до неподольских землянок или хибар, справных изб северного вида, на подклете, скрытыми дворами, кое-где и в 2 поверх этажа. И не кое-как, а сходились под прямыми углами, с достаточным расстоянием между домами, не касавшимися друг друга свесами крыш, как бывало кое-где в Киеве. Вон даже прудики местами виднелись, и башни-вышки каланчей стояли чаще и логичнее, а не там, где им место нашлось. Вид с них вдоль широких улиц был отличный. Ни дыму пожара, ни лихому человеку, вору или убийце не скрыться. Увидят и весть подадут. Вот как сейчас. На каланчах махали крашенными в зеленый цвет тряпками, раздували горны сигнальными дымами на специальных жаровинках. Свои ли? Чужие к ограду Полоцку подступали, заранее узнавали о том и город, и жители его. И начинали перезвон на Софии колокола, те самые, что привез князь из Новгорода, наказав его за жадность незадолго до того предательства дядьев, из-за какого живыми они с сыном под землей оказались. Но об этом, кажется, даже Глебка уже не вспоминал. Им, ему и брату-старшему, Ромке, и так было чем заняться. Судя по тому, что на берегу возле причалов не толпились, приплясывая и по колено заходя в воду Двины, равший народ церемонии встречи приложил тяжелую, жесткую, как доска, руку воевода. А вон, кстати, и сам он спускался с холма, от городских стен, из-за которых издавна глядел зеленые вершины в синюю воду под чистым небом родной Полоцк. С рысью чинно шагали патриарх всея Руси, ея же великий Волхв и старый Третьяк, здешний мэр и генерал-губернатор одновременно. Старый товарищ Всеславова отца. Он еще больше побелел и отощал. Кажется, хоть всегда был туловом не шибко богат. Но лучше хозяина, управляющего сити-менеджера, как ни назови, было не сыскать. Адерка, пожалуй, могла бы приблизиться к уровню старого Третьяка. Части математического склада ума и расчетливости наверняка. Всего лет так через полста. Хотя, говорят, девчонки быстрее учатся. «Здрав будь, великий князь Полоцкий!» Раскатился над берегом тот самый специальный голос патриарха. За ним стояли чуть поодаль первые люди города, вместе с митрополитом, и все смотрели на отца Ивана с одинаковым почтением. Надо полагать, сумел святейший кратчайшие сроки себя поставить и других построить. «И тебе, поздорово, патриарх всея Руси, рад видеть тебя. Как добрались, как город тебе, как приход?» При необходимости чародей тоже мог говорить с похожей мощью, хотя у святого старца с темным прошлым и получалось получше. Ход беседы удалось вернуть в нужную князю сторону. Пусть сами рассказывают ему, как хозяину, домой вернувшемуся. Тем более говорить много и публично после этакой ночки не хотелось абсолютно. «Ладно все, княже, город чудной, с Киевом не сравнить, многое непривычно, но удобно и по уму, если взять труд да подумать, а не блажить, раньше так не строили». Последняя фраза явно была адресована кому-то конкретному, а может, даже группе лиц, хотя и пророкотал ее отец Иван, не оборачиваясь. «А народу-то, народу! И православные с теми, кто старой веры придерживается, в мире живут!» «Истинно так», — подтвердил важно Буревой. «Не чинят люди друг дружке ни обид, ни вреда. Знают, что одной земли дети, что одного роду племени». И что нет печали Богу до того, что кто-то не в него или не только в него верит. Эта реплика тоже была не просто так сказана. «Добро», — сказал князь задумчиво. «Если в одном месте вышло, значит, можно и в других пробовать». Цепкий взгляд вождя, помноженный или дополненный внимательностью старого хирурга, продолжал раз за разом обегать знакомый город, отмечая детали, незамеченные ранее. Вон там, справа, где тянулась ровная, как струна, высокая и сухая улица, крытая доской-горбылем годами по весне и до середины лета, стояла большая лужа, в которой бывало хрюшки плескались. Слева за полотой раньше толпились выселки из убогих землянок и избушек, на которые из городских стен задумчиво смотрел еще Брячеслав Изяславич, покойный отец князя. Теперь там раскинулся город, раза в два превышавший старый на этом берегу, с высокими, в два и даже три поверха, домами, широкими дворами и улицами. Сам же Полоцк, тот, из которого выезжали рати Всеславовы на Немигу 2 года назад, было не узнать вовсе. И это при том, что за заметно выросшей городской стеной его особо и не разглядеть было. Ворот, опять же, новые. «На ворота-то, пожалуй, так долго смотреть не стоит», — предположил я, не зная, была ли уже известна эта поговорка про внимательного барана. Судя по тому, как фыркнул Всеслав, отворачиваясь от поистине монументальной конструкции, была. Двери же окованные железными и начищенными медными полосами, набранные, кажется, из дубов и лиственниц, поистине восхищали. Такие, пожалуй, и громовиком сразу не взять, который, пока, слава богам, был никому, кроме нас, недоступен и неизвестен. Вот пусть так дальше и будет, а то натащат гады ночью под вон тот мост через ров, который, кстати, 2 года назад тоже тут не было. Задумавшегося не на шутку князя вернул в реальность отец Иван, дав Всеславу окинуть взором старые новые владения, патриарх шагнул вперед и пророкотал не по протоколу. «Ну, здорово, что ли, с приездом!» И крепко пожал руку чародею, да не так, как нынче делали, насмотревшись в закатных странах, за ладонь, а по-старому за предплечье, как приветствовали друг друга вои русов со стародавних времен. Следом за святейшим, едва не плечом его двинув, протянул руку и великий Волхв, облапив потом Всеслава по медвежьи. Показав остолбеневшему позади них, толпившемуся в воротах и на стенах люду, что их наследный князь признан ими, столпами веры и непререкаемыми авторитетами равным. «Здравы будьте, люди, первейшие града Полоцкого, бояре славные, торговые мужи да старосты кончанские, мастеровые!» Еле выбравшись из непостарчески крепкой хватки буревое, кивнул уважительно чародей второй части делегации. Мужики крепкие, в возрасте, многие седые до бела, разом поклонились великому князю до земли, все до единого, не чинясь, не меряясь знатью рода, заслугами или возрастом. Для этого времени это было удивительно. Народ городской в воротах и на стенах продолжал охать, а Всеслав чуть озадачился, увидев среди городской верхушки номенклатуры, как в моем времени говорили, того самого старого иудея Абрама, что дружил с колдуном-кузнецом Силом, и самого Сила, который на памяти княжьей сроду в первые люди не лез, и от теремов до соборов старался держаться на особицу, и пару человек вовсе незнакомых. «Пойдем, княже, город смотреть, да подворье новое», — привлек внимание Третьяк, старый отцов-ключник. Тот, кто как-то раз отходил маленького княжича Хворостины за то, что тот влез в ледник летом, надумав набрать снегу да побросаться в дворовых девок, а двери покрыть забыл, разумеется, с неразлучным Гнаткой, которому тоже попало, да еще сильнее, потому что он бросался закрывать собой друга уже тогда. «Веди, старый друг, определи только сперва домой княгиню-матушку, да дочь мою названную Лесю Всеславну. Притомились они, отдохнуть им с дороги надо», — велел Третьяку Всеслав, отметив, как Дарен обернулась и кликнула Лушу и остальных баб, что шли ближе. «Домна!» — вполне еще бодрым голосом крикнул мэр завхоз казначей. «Здесь дядя Третьяк!» — голос киевской завстоловой раздался за плечом старика так, что тот аж подскочил. Не прошло, видимо, проживание бок о бок с гнатовыми нетопырями впустую для правнучки Буревоевой. «Волю князю-батюшке слыхала ли? Живей давай!» — хмуро буркнул явно смутившийся ключник. Знакомая фигура выплыла из-за спин первой очереди встречавших, сопровождаемой пятеркой лебедушек, вроде бы и новых, но явно вышкаленных по образу прежних. Не зря Домна отправилась сюда с первым караваном. Ох, не зря! Пока обходили поверху городские стены, не все, конечно, а лишь над воротами и ближе к терему, Третьяк с нескрываемой гордостью рассказывал и показывал то, что удалось сделать за то время, пока Всеслав-то под землей парился. То в Киеве суд рядил, то с половцами да северянами замерялся, то ляхов да латинян окорачивал. Я мало понимал во всей этой деревянно-земляной архитектуре, поэтому надеялся на внимание и память князя. А сам тем временем неожиданно озадачился значением слова «окорачивал». Это от «укоротить» — сделать короче или от «выкорчивать». Или чтобы всех корчило и корюжило. Или чтоб на карачках ползли с нашей земли обратно. Все варианты вполне подходили. Гнат, собранный и спокойный, вышел из глухой бревенчатой стены и так, будто там была распахнутая дверь. Отец Иван перекрестился гораздо нервнее обычного. Буревой сунул руку за пазуху к оберегам. Третьяк отпрянул назад так, что едва не свалился, но был пойман варом. Чью-то мать помянули три старика синхронно. «И вам не хворать, отцы!» — мимоходом поздоровался воевода, подходя ближе. «Слав, надо бы и собраться ставкой, как ты говоришь. Новостей лопатой не отгрести». «Лады, где тут у нас теперь штаб?» — озадачил ключника вопросом князь. Термины из моего времени приживались быстро, особенно короткие, емкие, пусть и не обязательно понятные. «Пойдем тем крылом, там сподручнее будет». Мигом сориентировался он, выдернув руку из варовых лап, спешно направившись налево в сторону терема, вернее теремов. «Здорово разросся город, говорю же». Под низким потолком, над которым Горасим и Ждан посмотрели, входя с одинаковым сомнением, стоял большой стол лавки, точь-в-точь, как те, привычные, из Киева, а на столе та самая карта на шкуре, или такая же, не знаю. После того, как к вопросам рисования подключилась Леська, найти хоть одно различие на двух ее картинках о работах, наверное, она одна и смогла бы. Расселись привычно, только вместо Ромки сидел теперь Третьяк. Они с Глебом представляли, так скажем, коммерческий блок ставки. Религиозные представляли патриарх с великим волхвом. Сидевший рядом военно-разведывательный был привычным. Два лютых ночных кошмара и старый молодой Ставр Игнат и сотники княжьей дружины. Олесь, Янко и Ждан. В качестве молчаливых консультантов и службы охраны были лесной великан Горасим и Вар с Немым. Комнатенка была чуть просторней той, что осталась в Киеве, и посветлее. Скрипнула дверь, и вплыла верная Домна, поклонившись начальству, а следом за ней девки, споро уставившие стол едой и питьем. Работа работой, но традиции тоже никто не отменял. На пустой желудок мир спасать никто не нанимался. Заморив, мягко говоря, червячка, перешли к делу. В ходе рассказа, пусть и довольно краткого, рыси о том, как и с какими приключениями мы добирались до Полоцка, святые отцы, сотники и ключник серьезно уменьшили запас всеславовки. Отец Иван, про лихозубов, оказывается, тоже был наслышан. И в то, что одну из этих тварей мы взяли и привезли живьем, сперва было не поверил. До тех пор, пока хмурый Ставр не извлек из кошеля и не выложил на стол пару зубов, тех самых, один из которых был с ядом, а второй — железной нитью-цепью. И сами клыки жало. Агнат тем временем поведал о том, чего не знал из присутствующих никто. Вдоль Двины было обнаружено и уничтожено 9 засидок, тайных схронов, в которых ожидали прохождения лодий Всеслава враги. Скорость, набранная караваном, оказалась для них большой неожиданностью, чем даже для нас. Планов на то, что делать в случае, когда добыча пролетает в темноте мимо, так, что и прицелиться порядком не успеть, у них не было. Как и на то, как спасаться от грома и огня, что закидывали из черного мрака невидимые тени. Да, не зря наши молчаливые химики экспериментировали с канифолью, воском, золой и селитрой. В выверенном сочетании с порохом и малым зарядом громовика получалась вещица вполне серьезная. Те ребята, что с огоньком вылетали целиком и частями из подземной засидки, куда один из Гнатовых закатил в продых туисок громогонь, не давали бы соврать. Рысь, тщательно скрывая распиравшую его гордость, выложил на стол рядом с зубами еще две тех странных конструкций с выкидными клыками. Ясно, что купить или сделать самостоятельно, их он за это время вряд ли смог бы. Значит, минимум двоих еще можно было считать уничтоженными. И неусловно. Из доклада воеводы следовало, что в общей сложности в преисподнюю за вечер и ночь отправились примерно, он так и сказал, 84 супостата. С ними, а скорее даже во главе них, два лихозуба. По мудрому распоряжению великого князя, над тем, чтобы брать пленных, никто не морочился. Жертв среди Гнатовых не было. Четверо поймали в темноте случайные стрелы и швырковые ножи, но участия чародея не требовали. Раны обработали сразу, а по прибытии сгрузили в здешний лазарет, работу которого по образу и подобию киевского выстраивал Феодосий, оставивший лавру. Наблюдать за стариками, смотревшими вытаращенными глазами на змеиные клыки, три набора, что лежали перед ними, на столе было интересно, но тревожно. Все трое одновременно подхватили полафитничку и вбросили в бороды, снова забыв закусить. Судя по их реакции, за то время, что Третьяк провел в компании Волхва и Патриарха, они не только вели душевно-спасительные беседы и занимались делами. Без привычки так перцовку садить, пожалуй, было бы затруднительно. А теперь главное, Слав. Рысь, посторожив лицом, потянул что-то из торбы, откуда доставал вырванные жало таинственных кошмарных убийц.